Беседа 15. Образ Божий. Мы продолжаем прежнюю тему. Говорили мы о том, что такое есть Дух в человеке. И теперь надо, наконец, сказать о его третьей главной функции. Две из них мы уже обозначили. Напомню. Первое, самое главное, когда Дух пребывает в союзе с умом, когда сущность владеет своей энергией, они сообща образуют орган богообщения. Второе, самое главное, дух человека – это та область сердца духовного, та обитель, куда вселяется Господь Иисус Христос, после того, как эту обитель мы уготовим, очистим. И теперь, наконец, третье, самое главное. Дух наш есть то начало в человеке, в коем преимущественно отобразился образ Божий. Так и говорит об этом, например, святитель Игнатий Кавказский, давая определение духу человеческому. Духом называется словесная, то есть мыслительная, сила души человеческой, в которой напечатлен образ Божий, чем душа человеческая отличается от души животных. И далее пояснение. Человек отличается от животных внутренним свойством, особенной способностью души человеческой. Эту способность назвали силой словесности, собственно, духом. Сюда отнесены не только способность мыслить, но и способность к ощущениям духовным. Как мы знаем, человеческое существо в тварном мире является собой образ Бога. Мы несем в себе отображение своего Творца. Поэтому мы существа богообразные. Это означает, что некоторые наши врожденные свойства и качества схожи с теми, что присущи самому Творцу мира. Для чего они нам дарованы? Чтобы с их помощью исполнить возложенное на человека при его сотворении задание – уподобиться в своем бытии самому Богу. Такое задание тоже является врожденным. Бог сотворил нас не только по образу своему, но и по подобию. Это значит, что полноценным человеком становится тот, чья богообразная душа достигает в своем развитии состояния богоуподобления. А кто не достигает, тот, понятно, не становится вполне человеком, тем, каким задумал его Господь при сотворении. Он остается как бы получеловеком, носителем образа, не стяжавшим подобия, не исполнившим божественного задания, не осуществившим Богом заданного предназначения. Таков замысел Творца о нас. Свойства богообразные каждый имеет в себе от рождения, а богоподобие дано нам в потенции. Оно присутствует лишь в зачатке, и мы призваны его реализовать. Иначе говоря, врожденный образ Божий средствами духовного подвига нужно с помощью Божией преобразовать в подобие Божие и тем самым достичь преподобия, которое есть состояние святости. Но это еще далеко не предел. Если Бог беспределен и бесконечен, то возможно ли ограничить меру богоподобия? Для святых уготовано новое поприще. Они могут стяжать дары духовного совершенства. Состояние совершенства по степени благодатности превышает состояние святости. Для совершенных открывается дальнейшая перспектива. Доступ к полной реализации всего потенциала человеческого естества, к тому состоянию, которое в аскетическом богословии именуется обожением. Но и это не предел духовного роста. Ограниченное естество человека, когда приобщается божеству, выходит из своих природных границ, обогащаясь новыми запредельными возможностями. Обожение – не статичное состояние. Обожение – это процесс. Если он начат был в земной жизни, то продолжится и за ее гранью, как бесконечное возрастание в богоуподоблении. Однако весь замысел Бога о человеке, как мы знаем, был разрушен в грехопадении. Адам и Ева повредили своим грехом человеческое естество настолько безнадежно, что самостоятельно человек уже не имел возможности ничего исправить. Сама человеческая природа поражена грехом, испорчена и больна. В результате достичь подобия Божия из такого поврежденного состояния уже невозможно. Задание Божие неисполнимо. Рай затворен и недоступен для человека. Праведники вместо рая нисходят в ветхозаветный Шеол. Спасает человека Спаситель, совершив на кресте наше искупление. Через его крест и через наше крещение нам возвращается наивысший изначальный дар Божий, возможность богоуподобления и обожения, способность стать богами по благодати. Христос, говорит святитель Иоанн Златоуст, не только исправил все, что повреждено Адамом, но все сие восстановил в большей мере и в высшей степени. Христос воплотился, пишет преподобный Исаия Отшельник, чтобы переменить неестественность нашу в естественность через святое тело свое. Он возвращает человека опять в рай. Он восставляет падшего, чтобы человек стал в естественном чине своем, в каком создал его Бог. Через воплощение, крест, воскресение, вознесение и восседание одесную Отца Сын Божий совершает наше искупление и спасение. А возможность усвоить себе эти свершения, то есть лично спастись, даруется нам Господом в Пятидесятнице. Но осуществимо спасение только через Христа, поскольку сами мы по-прежнему рождаемся носителями первородного греха и естество наследуем поврежденное. Естество, обновленное и обоженное, пребывает во Христе и обретается нами во Христе, и каждому предлежит лично усвоить свое спасение. Отсюда уясняется существо христианского подвига через таинство церкви, через исполнение заповедей во внешней аскезе и во внутреннем делании, стать сопричастным, преображенной в Боге природе, воспринять в себя обоженное Спасителем естество и заместить им наше тленное. Возвратимся теперь к вопросу о том, что представляет собой образ Божий в человеческом естестве. Какие же божественные свойства первообраза Бога отобразились в нашей тварной душе? Прежде всего, это бессмертие нашего бытия. Получив начало при сотворении, бытие наше богоподобно по своей бесконечности. Затем это свобода воли, это совесть и это разум, то есть совокупность ума и рассудка, а также производные от него дар речи и творческая способность. Все это свойства, которые разнят нас с животными и отчасти роднят с ангелами. Для нас сейчас особый интерес представляет высшая способность человеческого естества – наша умственная деятельность. Мы уже говорили о том, что дух, наше сущностное начало, имеет свою собственную энергию. И этот особый, только духу присущий вид энергии носит название ум. По этой причине ум является в буквальном смысле духовной энергией. Ум принадлежит духу. Он есть функция нашего духовного организма, но никоим образом не душевного. Этим он и отличен от других видов энергии душевных, которые составляют наш душевный организм. Так был устроен человек при его сотворении. Напомним, какие силы энергии образуют духовный и душевный организмы. Духовный образуется силой мыслительной. Это дух плюс ум. Состав душевного организма – это две силы – раздражительная и желательная, то есть чувство и воля. Через эти две силы душевный организм и действует. Прежде всего, это чувства, то есть эмоции. Это и есть наши душевные проявления, действия раздражительной силы. И их-то ни в коем случае нельзя путать с духовными проявлениями, с действием силы мыслительной. Кроме того, в жизнедеятельности душевного организма участвует наша воля и инстинктивное начало, что является действием желательной силы души. Но вернемся к образу Божию в человеке. Образ Божий есть проекция некоторых божественных свойств, их отражение в тварном существе. А что человек знает о Боге? Прежде всего то, что Бог является Духом. Бог есть Дух, такова евангельская формула. Далее мы различаем в Боге три ипостаси, личности. Они имеют одну общую природу, сущность. Нераздельное существом, неслитные лица, троическое единобожество, яко единоцарственное и сопрестольное, определяет преподобный Андрей Крицкий. И кроме этого, троица ипостаси обладает общей, присущей всем трем лицам, энергией. Энергия трех ипостасей едина, определяет святитель Григорий Палама. Сама по себе сущность Бога, как и ипостаси Его, нам, людям, абсолютно недоступна. Но энергия божественная, которая есть проявление действия нетварной божественной сущности, эта энергия для тварного человека досягаема. Несмотря на то, что сама по себе эта энергия нетварна, тем не менее, вследствие всемогущества Божьего, чудесным образом она проникает в мир сотворенный. Это единственный во всей Вселенной, во всем тварном мире вид несотворенной энергии. В этом ее абсолютная уникальность. Но уникально и то, что наше тварное существо способно воспринимать ее. Через эту энергию, именуемую божественной благодатью, Бог воздействует на человека. Посредством этой духовной силы Господь Бог, который есть Дух, входит с нами в общение. Посредством ее же Он обоживает нас и тем спасает, обновляет наше ветхое естество, преобразуя нас в тварь новую, ту, что сможет вселиться в Его Небесное Царство. Что же нам удалось обнаружить? Очень важное обстоятельство. Как со стороны Бога, так и со стороны человека имеется нечто общее, что может служить средством нашего взаимного общения. А именно, в нас есть Дух, сущность человеческая. И Бог есть Дух, такова Его сущность божественная. Наш Дух действует через свою тварную духовную энергию, ум. И Бог действует на нас через свою, но не тварную духовную энергию, благодать. Наш ум есть сила человеческого Духа, которая предназначена для богообщения. И Божия благодать, или сила Святого Духа, доступна нам и дает возможность богообщения. Итак, мы установили, что Бог посредством своей энергии, посредством благодати, взаимодействует с тварным миром, а человек посредством своей энергии, посредством ума, взаимодействует с миром духовным. И еще мы можем сказать, что божественная сущность через свою духовную энергию, через благодать, становится доступной человеку. А наша человеческая сущность через свою духовную энергию, через ум, способна соприкоснуться с Богом. Можно видеть, что именно здесь, в области Духа, точка соприкосновения. Непосредственное лицем к лицу богообщение потому и может состояться, что и Бог, и мы имеем в себе в некотором смысле сродное духовное начало. Мы в определенном смысле родственные души. Бог есть Дух, и в нас есть Дух. Еще раз повторим, чем же мы обладаем по законам мироустройства, по законам устройства нашего естества. Со стороны Бога имеется свое средство общения. Это божественная энергия, проявление Его недоступной самой по себе сущности. Со стороны человека мы располагаем своим средством общения, умственной энергией, проявлением нашего сущностного начала. И несмотря на то, что одно нетварно, а другое тварь, тем не менее, дух и дух – это стихии, имеющие в некотором смысле сродное естество, а потому способной к взаимодействию и взаимосвязи, к взаимному общению на уровне своих энергий. Святитель Григорий Богослов говорит: «Ум соединяется с умом, как с ближайшим и более сродным. Ум Божий с умом человеческим». Мы понимаем, что такой прямой контакт тварного с нетварным – явление сверхъестественное. Оно есть таинство, чудо. И возможно оно благодаря чудесному, чудотворному действию Божией благодати. Но в то же время это действие непременно взаимное. Это акт синергийный. Встречное движение двух начал – воли Бога и человеческой воли. Только при обоюдной устремленности происходит чудо встречи человека с Богом. Но чудо не только в том, что такая встреча возможна. Самые главные чудеса – это плоды такой встречи. Что же происходит с нами, когда дух наш освещается соприкосновением с нетварной энергией? Прежде всего, заметим, что учение о богообщении приоткрывается нам в писаниях апостола Павла. Он говорит о том, как Дух Божий, общаясь с нашим духом, посвящает нас в божественные тайны. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И далее говорит, Божий Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Те, кто вступили в богообщение, говорит апостол, приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И поэтому, говорит он, мы уже возвещаем не от человеческой мудрости, но от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Вот почему, далее говорит апостол, человек духовный судит о всем. Он стяжал плод богообщения и имеет уже в себе ум Христов. Отсюда выводится духовный закон молитвенной связи человека с Богом. Истинная молитва – это не просто встреча человека со своим Творцом. Богообщение не просто молитвенное собеседование, но нечто гораздо более значительное. Когда в молитве умно-сердечной встречаются стихии Духа и Духа, Духа человеческого и Духа Святого Божьего, тогда на уровне энергии таинственно вершится их взаимопроникновение. По апостолу, соединяющийся с Господом, есть уже один Дух с Господом. Это соединение с Богом в один Дух есть не что иное, как процесс обоживания человеческого естества, когда мы посредством благодатной энергии соделываемся, по выражению другого апостола, причастниками божеского естества. В эти священные моменты преображающая сила благодати непосредственно освещает, очищает, преображает, иначе говоря, перерождает весь состав нашего духовно-душевно-телесного организма. Вот почему Господь Иисус Христос совершенно определенно говорит устами апостола Иоанна об истинных молитвенниках, которых Он сам ищет в себе. «Бог есть Дух», — говорит Спаситель, — «и мы должны поклоняться Ему в Духе». Именно это и будет поклонением в истине, то есть молитвой истинной. Истинная молитва начинается с молитвы сердечной. Она пробуждает дух человеческий от сна смертного и приводит к истинному самопознанию. Об этом притча Соломонова говорит: «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Вот ведь как человек испытывает, познает, то есть свои самые потаенные глубины сердечные посредством собственного духа, который, как светильник, может высветить все сокровенное наше. Об истинном самопознании через дух говорит и апостол Павел. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть дух наш, когда пробудится, то все постигает в таинстве самосозерцания. Вспомним еще сказанное апостолом. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». О чем здесь речь? Конечно, произнести слова молитвы Иисусовой может любой и некрещенный и неверующий. Но вступить в реальное богообщение, то есть так назвать, или точнее позвать Бога по имени, что Он откликнется и вступит с человеком в благодатную взаимосвязь, возможно только в Духе. Это возможно, когда Дух человеческий выйдет на прямую связь с Духом Божиим. А это возможно только в единственном случае, после того, как человек принял крещение, после того, как стяжал начальную благодать и предочистил сердце, после того, как ум его по действию благодати соединился в молитве с сердцем, то есть возможно только в умно-сердечной молитве. Вспоминаются слова святителя Игнатия Кавказского: «Умно-сердечное делание – это единственное средство к общению с Богом, без коего человеки делаются непотребными для Бога». Сердечная молитва приводит человека к истинному самопознанию, подводит человека к начальному богообщению. Но это не все. Сердечная молитва ведет человека еще дальше и выше. По слову святителя Григория Паламы, она ведет к таинственному и неизреченному созерцанию, когда человек поистине видит уже духом, а не умом и не телом. Тогда, говорит святитель, человек сверхприродным знанием точно знает, что видит свет, который уже суть выше света. То, о чем говорит здесь святитель Григорий, это высший дар, способность созерцать не глазами и не умственно постигать, но зреть сверхъестественно духом, зреть лицом к лицу Бога Духа, воспринимая Его как свет. Свет, который обоживает нас лично. Вот каков плод молитвы истинной. Вот что есть главное чудо и великое таинство. Но и это не все. На самых возвышенных степенях созерцания, которых достигают редчайшие избранники Божии, они обоженным своим духом постигают первозданный мир и таинство его сотворения. Господь открывает таким светоносным умам то, что далеко за пределами естественного знания, даже то, что было до миротворения. Посмотрим, что преподобный Исаак Сирин пишет о таком ангелоподобном подвижнике. Он уже возносится умом своим к тому, что предшествовало сложению мира сего, когда не было никакой твари, ни неба, ни земли, ни ангелов, ничего из приведенного в бытие, и к тому, как Бог по единому благоволению своему внезапно привел все из небытия в бытие, и всякая вещь предстала пред Ним в совершенстве. В аскетическом трактате о молитве Иисусовой говорится о таких тайнозрителях, что Господь вводит их в созерцание сокровеннейших тайн Божиих, и это есть предельное просвещение ума и души, стяжание всех возможных совершенств, предельная близость к Богу. Этим достойнейшим из созерцательных умов дается постигать тайны божественного домостроительства, ибо нужно, чтобы хоть в некоторых действовали во всей полноте все возможности человеческого существа. А святые отцы уподобляют таких тайнозрителей солнцу, потому что, как сказано в трактате, они живут, имея разум Божий, и свет прияли от света пресносущного».